какой бы ни был, но на таких, как вы, меня хватит», — негромко, но веско, — сообщил я Малфою, успевшему за короткие мгновения этой демонстрации остолбенеть, побелеть и одновременно покрыться потом, резко перейдя на легкомысленный тон, чем заставил его еще раз вздрогнуть, сообщил, отходя на пару шагов и наблюдая, как поднимаются злющие, но не спешащие бросаться угрозами слизеринцы. «А так, ты хорошую шутку рассказал». Я тоже посмеялся. Отвернувшись и засунув руки в карманы мантии, я направился в противоположную от них сторону. Больше со слизеринцем разговаривать было ни о чем, но тут неожиданно наткнулся на пару девчонок-гриффиндорок, словно примерзших к полу и смотрящих на меня глазами размером с чайные блюдца. Сам невольно остановился. Нет, слышать нас они не могли, но вот видели прекрасно. Что они поняли из увиденного, какие выводы сделали, мне было совершенно непонятно, но эти расширенные, неверящие глаза, где я только было попытался что-то сказать, объяснить, как ученицы рванули бежать так, что только мантии мелькнули у меня перед глазами. Да, дела, я остался стоять, понимая, что гоняться за ними дело бесполезное. Оставалось надеяться, что бурная девичья фантазия не нарисовала чего-то совсем уж дикого. А тут еще и Малфой проснулся, стоило девчонкам вздреснуть. «Эй, Уизли!» — голос Беловолосого поднабрал уверенности, но в конце все же дал петуха. «А ты что, решил, что такой крутой? Можешь вот так подойти, вопросы задавать, угрожать? А, мальчик!» Мои губы растянулись в кривой ухмылке. Обернувшись, я придавил тяжелым взглядом всех троих. «А что, ты какой-то особенный, что к тебе надо по-особенному подходить?» «Да, я Малфой», — гордо задрал подбородок Драко, открывая цыплячью шею. «Ты личинка Малфоя», — сказал, как сплюнул, я. «Вот папа твой, Малфой, а ты пока никто. Паразит на заемной славе и богатстве. С чего тебя уважать и бояться тебя?» Я подходил шаг за шагом, роняя тяжеловесно рубленные фразы. «Ты стоял когда-нибудь против врага, пожирателя, не пожирателя? Разницы нет. Один на один, играя с ним в салочки, но только ставка в той игре – жизнь, и только от тебя зависит, чья, его или твоя». Смотрел ему глаза в глаза, вижу, что нет. Подойдя снова, я не стал заново разгонять насупившихся и напрягшихся телохранителей, ограничился плевком им под ноги. «Заработай сначала уважение сам, а потом уж требуй его от других». Больше не сказав ни слова и коря себя за несдержанность, я вернулся в гостиную Грифов. Не обращая внимания на косые взгляды, прошел к огню, встал, молча разглядывая трепещущее пламя. «Чертов Малфой заставил меня раскрыться, вот с хера ли мне понадобилось навыки рукопашного боя демонстрировать, девчонки еще эти, тоже невесть чего наплетут, а мне разгребать, черт, черт, черт». Но оказалось, что я в корне недооцениваю ситуацию, и просветил меня в этом мой единственный товарищ Шимус. Непривычно тихий, он подошел, встал рядом и, смотря на меня странным взглядом, сказал: «Тут среди девчонок слух прошел, что тебя видели с Малфоем». А я мысленно застонал, началось. Но Финниган на этом не закончил. «Они говорят, что вы буквально немного поговорили, а потом ты как дикий зверь кинулся на них, раскидал Криба с Гейлом и так приложил Белобрысова, что тот к стене отлетел, чуть не убил их всех». Я замер, тихо охреневая от услышанного, оглянулся, диким взглядом окидывая гостиную. Увидел десятки вылупившихся на меня глаз и понял, что самое веселое только начинается. Глава 8. Уже в комнате, когда я рассказал Финнигану, как все было на самом деле, он изумленно присвистнул и по-новому на меня взглянул. «Ну ты даешь, дружище», — качнул недоверчиво головой. «Обалдеть», — опершись локтем о кровать, сказал, с уважением глядя на меня. «А я-то думал, круче того, что ты устроил на чемпионате, не будет. Но такого не ожидал. Говоришь, уронил этих двоих? Блин, я бы и Галеона не пожалел, чтобы увидеть рожу Малфоя в тот момент». Я стоически вздохнул, а Шимус мечтательно произнес: «Вот бы и мне этого сморчка Белобрысова так шугануть, и жизнь, считай, прожита не зря». «Угу», — я кашлянул. «Чтобы тебя посчитали больным кровожадным ублюдком, который бросается на окружающих». «Да ну, не преувеличивай», — самый отъявленный распиздяй Академии беспечно махнул рукой. «Ерунду болтают только некоторые, а большинство слизеринцев терпеть не может. Узнают, что Белобрысый на это напросился, сами сливочного пива тебе поставит». А я в который раз подивился фантазии наших девчонок. Это же надо, то, как Драко отшатнулся от меня, принять за последствия удара. Правда, и двигался я достаточно быстро, Человек случайный мог просто и не успеть понять, что собственно происходит. С тяжелым вздохом я упал на кровать. Глупо как-то получилось. Лишние пересуды привлекали нежелательное внимание к моей персоне. А папаша Малфоев из попечительского совета, как бы не пришлось опять в Мунго за справкой, что психически здоров, бегать. Мда, тут я снова вспомнил Дафну. Сам удивился тому, как легко и быстро кусочек места в моем сердце отвоевала эта слизеринка. Ну точно, мое нафаршированное первостатейными подростковыми гормонами тело скорее всего и обеспечивает повышенную влюбчивость. Однако, тут я с некоторым удовольствием отметил, что на Абыкова мой внутренний компас не реагирует. Что Гермиона, что Дафна были хоть и совершенно разными по типажу, но однозначно блистали на своих факультетах. Интересно, Герми согласится меня делить с другой девушкой, а Финниган, завалившись на кровать, повернулся на бок и, подперев голову, спросил, уставившись на меня, что думаешь делать? Хрен его знает, задумчиво ответил я, доказывать кому-то что-либо нет никакого желания. Единственное, не хотелось бы, чтобы от меня шарахаться в панике особо впечатлительные начали. Да, протянул Шимус и надолго замолчал. Я тоже, продолжая прикидывать, выйдет ли это все мне боком, или укладывается в статистическую погрешность на фоне моего сольного выступления на турнире. Вдруг от двери раздался тихий и такой знакомый голос. «Рон». Подняв голову, я посмотрел на Джинни, боясь увидеть в ее глазах. Ушедший было страх, но там было только сочувствие и нежность, и я облегченно выдохнул. «Можем поговорить?» Она спросила, участливо разглядывая мою валяющуюся тушку. «Да, конечно, проходи». Я сел на кровати, похлопав по месту рядом с собой, приглашая. Она подошла, села рядом, сложив ладошки на колени. Посмотрела на меня долгим взглядом, сказала, накрыв мою руку ладонью. «Рон, ты же знаешь, что ты мой любимый брат, и я буду любить тебя, каким бы ты ни был». О, боже, я чуть не рассмеялся, представив, что она там себе напридумывала из рассказа девока побоище якобы устроено мной, и закрыл лицо свободной рукой. Мой товарищ, однако, сдерживаться нужным не посчитал, и от кровати ирландца послышался тихий смешок. Джинни метнула туда уничтожающий взгляд, но тут же, смягчившись, снова посмотрела на меня. «Просто скажи, то, что было у тебя с Малфоем, это правда. Не бойся, я тебя не осуждаю, просто хочу помочь». Шимус хрюкнул и, уткнувшись в подушку, придушенно захрипел, а я метнул в него своей. Только этого углумка мне и не хватало сейчас. Терпеливо повторил, как все было для сестры. «Значит, ты не бросался на него?» Заметно расслабившись, она отпустила мою руку и, поправив выбившуюся прядь, чуть улыбнулась. «Нет, конечно, этим увольням хватило пары толчков, а Малфой сам от меня отпрыгнул, трус несчастный. Только и может, что из-за спин угрозами сыпать», я улыбнулся в ответ. Поднявшись, она нежно провела ладонью по моему плечу, разглаживая невидимые складки, сказала шутливо: «Ну и хорошо, а то я уже было подумала, что в моем брате берсерк проснулся, но теперь знаю, что он, оказывается, просто такой решительный и суровый». Она направилась к двери и, уже в проеме, сказала тихо, но так, что я услышал: «Пожалуй, мне это нравится». Но это было еще не все. Не успел Финниган закончить хихикать, тыкая в меня пальцем и повторяя: «У-у, страшный берсерк, как к нам зашли мои братья». И первое, что я услышал, это сказанное прямо от порога Фредом: «Рон, ты даешь». А Джордж добавил, сложив руки на груди: «Нам говорил доктор, что поведение может измениться, но чтобы так, садиться на мою кровать они не стали, сели на соседнюю». Шимус, предвкушая еще один спектакль, теперь уже в исполнении близнецов, устроился поудобнее и достал откуда-то банку с тянучками. «Больше слушайте», — фыркнул я, — «больно надо об Малфоя руки марать», и рассказал эту историю в третий раз, выслушав меня и поверив, потому что, как сказал Джордж, после турнира они уже ничему не удивляются. Они сочувственно похлопали меня по плечам, сказали на прощание: «Да, теперь тебя точно будут звать Бешеный Рон». Они, переглянувшись, расхохотались. «Уж мы гарантируем, блин», — рявкнул я, — «не смейте». Но близнецы только еще сильнее расхохотались и, тряся головами, вышли вон. «Классные у тебя братья», — резюмировал Шимус, с аппетитом пожирая очередную тянучку. «Но спиной к ним я бы не поворачивался. Иди ты», — я снова обнял матрас. Как бы ни пришлось заново пересматривать и составлять планы, учитывая возможность ухудшения ко мне отношения на факультете. Мать-перемать, занесло же этих малолеток именно в тот коридор, где мы разбирались с Белобрысиком. На следующее утро мы с Финниганом, позевывая, плелись в сторону класса зельеварения. Первый учебный день как-никак, а вообще, было чуточку странно. Словно снова попал в школу. Хотя почему словно? Попал, правда, в магическую. Но было непривычно снова оказаться в потоке галдящих, что-то обсуждающих, смеющихся детей, заходящих в классы, выходящих из них, кого-то догоняющих, от кого-то убегающих. Если прикинуть с арифметикой, то в среднем на курсе с одного факультета училось порядка 15 человек, итого 60 на курс, и 420 на весь Хогвартс. Приличная толпа. Тем более, здесь не было разделения на смены, все курсы начинали учебу с 8 утра. Правда, старшие курсы почти не пересекались с младшими, поэтому я не видел в толпе учеников сильно старше и сильно младше себя. Логово Снейпа было в подвалах, навевающих уныние облицовкой из блестящего черного камня, странным образом отражавшего свет магических светильников, словно бы вытягивая коридоры в длину. Класс был открыт, гостеприимно распахнутая дверь словно приглашала вовнутрь, а оклад из резных барельефов с гротескными оскаленными мордами как бы говорил: «Оставь надежду всяк сюда входящий». Решительно переступив через порог, я огляделся. Несмотря на некоторую корректировку планов, я собирался придерживаться основных положений и серьезно налечь на зельеварение. Тем более, как мне казалось, ничего кроме усидчивости и внимания оно не требовало. Знай себе, соблюдай рецепт. То, как сильно я ошибался, показали практические занятия, но это было потом, сейчас же я был полон сдержанного оптимизма. Плюс, крайне интересно было посмотреть на ужас подземелья, дважды шпиона, предателя и просто хорошего мага, Северуса Снейпа, нежно обожаемого фанатками в возрасте от 13 до 30 лет. Слизеринская половина, а кстати, почему два непримиримых факультета сидят вместе, мне было не совсем понятно, уже дисциплинированно сидела за партами, раскрыв учебники. Ну да, опаздывать на урок своего декана — это явно не камильфо. Половина грифов тоже присутствовала, из числа наиболее ответственных. Герми, к слову, была тоже здесь, а вот ее спутники Патрия пока отсутствовали. Несколько взглядов задержалось на мне, но слизеринцы смотрели хоть и настороженно, но не делали большие глаза, как грифы. Единственно, Драко поглядывал зло и в то же время с опаской. Похоже, слухи о состоявшемся между мной и блондинчиком конфликте, дальше красно-золотого факультета, пока не пошли. «Пошли, чё стоишь?» – нетерпеливо дернул меня за плечо Шимус. Последовав за ним, я не удивился, когда мы плотно оккупировали Камчатку. А где еще нам было быть, собственно? Раздолбаю и лоботрясу. Не удивлюсь, если и Поттер с Лангбаттомом обнаружатся по соседству. Они тоже особым усердием и талантами в зельях не блистали, судя по канону. Заняв парту, я достал учебник, а Финниган тут же упал на руки и захрапел. С тоской вглядевшись в сидящих так далеко впереди Гермиону и Дафну, принялся рассеянно листать толстую книгу с плотными страницами, покрытыми мелким печатным шрифтом. Пока я изучал вступление в класс, заполошно дыша, как от сильного бега, ввалились наш дорогой избранный и не менее дорогой кандидат в избранные. От стола Гермионы послышалось ядовитое шипение, но Гарри, скорчив виноватую рожу, бегом протащил за собой Невилла и плюхнулся на соседнюю с нами парту. И снова я, как всегда, оказался прав. ГМ, тут на память пришли несколько моих недавних фейлов, и я исправился с, как всегда, на достаточно часто. Фух, выдохнул Поттер, утерев выступивший пот и откинувшись на спинку казенного стула. Успели. Да, Гарри, вторил ему Невиллу. Еще одно опоздание, и этот гад точно напишет бабушке. Представляешь, что будет, если ее сюда вызовут? Невилл натурально вздрогнул и двумя перстами начертил перед собой в воздухе пентаграмму, бормоча что-то вроде: «Во имя Мерлина, основателя и великой магии». Тут, вдруг, тихо звякнули склянки в шкафу у стены, и в мгновенно возникшей тишине в класс влетел огромной черной летучей мышью декан Слизерина. Окинул хищным взором учеников, пронесся между рядов, хлестнув полами мантии по лицам неудачников, оказавшихся с краю, и остановился возле учительского стола. О, да, тихим, но полным сильных, завораживающих обертонов голосом, начал он: «Еще один год с такими бездарями, как вы, еще один год впустую. Только некоторые», — он бросил короткий взгляд на своего крестника, — «могут подняться над серой массой, но, к сожалению, учить мне приходится всех, даже тех, чей мозг и руки совершенно не приспособлены к этому удивительнейшему искусству, и его полный презрения взгляд прошелся по нашим с Поттером двум партам. Остановившись на мне, его глаза вдруг вспыхнули, и он, саркастически хмыкнув, объявил во всеуслышание: «Наша новая знаменитость, если верить газетам, вторая на этом потоке, и, конечно же, Гриффиндор, факультет, чьи ученики отличаются особенным героизмом». Причем последнее слово он произнес так, что все сразу поняли, что под героизмом он имел в виду идиотизм. «Встаньте, мистер Уизли, покажитесь всем, возможно, о ваших подвигах в курсе не все сидящие тут». Я встал, а куда деваться? Снейп издевался виртуозно, надо признать, и, похоже, семейку мою он любил немногим меньше Поттера, хотя проглядывало в его взгляде и что-то странное, тень сомнения, что ли, но менее язвительным он от этого не становился. И да, сегодня я решил стоически терпеть и воли языку не давать. Хватит с меня пока и тех проблем, что есть. Новую головную боль зарабатывать не хотелось. Наш новый герой, второй мальчик, который выжил, от переполненного сарказмом голоса хотелось скукожиться и спрятаться под парту, но я терпел, держа на лице непроницаемое выражение. «Расскажите нам, как вы так, как простой магл, ножом зарезали жуткого пожирателя». Потому, каким он это произнес, я понял, что личность убитого ему известна, что тот недоучившийся неудачник. «И где же была ваша палочка? Вы же, в первую очередь, волшебник». «Я ее потерял, сэр», — сказал я смиренно. В этом весь Гриффиндор, иронично дернув бровью, Снейп все же не стал больше выяснять подробности, но не преминул сказать о другом: «Надеюсь, вы не думаете, что ваша, ГМ, новая слава, даст какие-то поблажки на уроке». «Нет, сэр, никоим образом. Я бы, наоборот, хотел больше внимания уделить данной дисциплине. Я просто не верю своим ушам». Снейп сложил руки на груди и присел на краешек своего стола. «Уизли хочет учиться». «Да, сэр, тут я все-таки решился на безумный шаг, в успех которого не верил, но гриффиндорская наглость не дала смолчать. Еще я бы хотел попросить у вас отдельных занятий». Вот тут обалдели все. В почти осязаемой тишине, раскатом грома прозвучал звон металлической ложки, выпавшей у кого-то из слизеринцев из рук. Даже сам местный бэтмен не нашел сходу, что мне на это ответить. Спустя минуту напряженного молчания, под выпученными взглядами остальных, с ней Поттер, растянув губы в тонкой улыбке, спросил ядовито: «И для чего же эти занятия вам понадобились?» А я браво отрапортовал: «Хочу быть Аврором, сэр, а без хорошей оценки по зельям в Аврорат не берут. Лучше дочь проститутка, чем сын Аврор». Тихо, но так, что все услышали, прошептал Драко. И что удивительно, эта немудреная шутка сняла ступор с класса, все как-то расслабились, а в слизеринском кругу послышались хохотки. И только Поттер уставился на меня неверяще, пораженный до глубины души, а я внутренне злобно захохотал. Что, герой шрамоносный, мечтал о работе Аврором, а про требования к кандидатам узнать не удосужился? Будешь теперь знать. Не просто, хороший, Снейп тоже заметил реакцию Поттера и не преминул побольнее надавить. Отличный и только отличный. Вот поэтому, сэр, я и прошу дополнительных занятий. А с чего вы решили, что я их вам дам? Он уже обрел пошатнувшуюся было уверенность и, оседлав любимого конька, начал выставлять требования. Дополнительные занятия возможны только для тех, кто полностью усвоил материал, даваемый на общих занятиях, иначе с таким учеником заниматься нет никакого смысла. А у вас, мистер Уизли, за прошлые 3 курса, я не то что отлично, я и выше ожидаемого не помню. Сэр, я подтяну, сэр, продолжил я изображать готовность и уверенность в своих силах. А бессменный преподаватель зельеварения вдруг заулыбался, словно вспомнил хорошую шутку, и небрежно соскочив со стола, произнес: «Ну вот, как пересдадите мне предыдущие 3 курса на отлично, тогда и поговорим». И в глазах его засветилось торжество. Это был подлый удар. Нет, я собственно и сам собирался проштудировать материал за прошлые курсы, но вот учить их для сдачи на высший балл в моих планах не было. Хохотки побежали по классу с новой силой. Ежу было понятно, что это просто нереально сделать, ведь текущую загрузку тоже никто не отменял. Небрежным жестом усадив меня на место, Снейп махнул палочкой в сторону доски, на которой начал проступать рецепт. «Сегодня темой занятия будет зелье ночного взгляда, крайне полезное в темное время суток. Особенно, — он покосился на меня, — для авроров. Но сначала, «Мистер Поттер, напомните нам основные меры безопасности и подготовки к работе с зельями». Глава 9. В большом зале, ожидая подачи обеда, я лежал пластом на столе и бессмысленным взором разглядывал волнистый древесный узор, что еще просматривался под слоем лака. Сам себе я казался ничтожным, никчемным человечишкой, ни на что не способным пустобрехом и хвостуном. Даже раздражающее жужжание Финнигана под ухом не могло меня отвлечь. Двойные зелья окончились для меня сокрушительным провалом. Это был полный разгром, тотальная аннигиляция всего светлого и доброго в моей душе, всего того, что дарило мне оптимизм и веру в светлое будущее. А хуже того, что этот черный, чернейший как самая черная жопа самого черного негра момент был щедро разделен со всеми находящимися в классе, ехидными, полными ядовитого сарказма, отравляющими саму душу, язвительными словами Снейпа. О, как мне хотелось придушить декана Слизерина, воспользоваться моментом, когда он отвернется, пнуть под коленку и, заведя руку под откинувшийся подбородок, положить его чрезвычайно умную и одновременно крайне глупую башку на плечо, с силой дергая вверх, и с упоением слушать, как ломаются его шейные позвонки. Я протяжно, со стоном, в котором оставалось так мало человеческого, вздохнул. Мало, мало видеть рецепт перед глазами. Первая засада, что работать нужно в паре, а Финниган все попадающее в руки превращает в взрывчатку. Но, даже отобрав у него все потенциально опасное, зелье не сваришь, потому что тупо не хватает времени все сделать самому. А начиная торопиться, неизбежно совершаешь ошибки и сам. И вместо идеального зелья, коим удалось бы утереть нос заносчивому зельевару, получается откровенная бурда, благо, не опасная для окружающих. Снейп меня просто раздавил, уничтожил, втоптал в грязь, десятитонным катком вдавив мои бренные остатки в холодный камень пола. И сейчас я лежал на столе, и будущее было настолько серым и безрадостным, что хотелось волком выть на какую-нибудь луну. Дамблдор толкнул меня в бок Шимус, обращая внимание на собравшийся зал, преподавательский стол, снова занятый под завязку, и самого директора, утвердившегося на трибуне перед столами. Приглядевшись, я с некоторым удивлением, переросшим в понимание, увидел Крауча там же недалеко и своего старшего братца Перси у него за спиной. «А то ну чё», — сообразил я, — «о турнире, похоже, объявить решили». «То-то ДДД такой нарядный и приятно взволнованный. Я думал о турнире». «Нет, честно, два раза ха. Вот все считают, что это круто и клёво. Ну совсем как два моих братца-акробатца, и приз в 1000 галеонов, а также слава чемпиона застит им глаза. А между тем, это, мать их, смертельно опасная забава, в которой Поттер выживал почти на грани, выезжая за счет подсказок других. А уж чем там дальше все окончилось, особенно с официальным чемпионом Хогвартса, рассказывать, думаю, не надо. Правда, Седрик уже месяца полтора как кормит червей, но грудью бросаться на амбразуру, замещая его в этом деле, мне не улыбалось. Уж лучше я как-нибудь в сторонке, тем более что и канонный Рон там не отсвечивал. Драконы, блядский осьминог с тритонами, лабиринт, словно из фильма ужасов, вот как хотите, а этого дерьма мне и даром не было нужно. Тем более, что свои силы я с каждым днем оценивал все критичнее и критичнее. Можно сказать, розовая пелена быстро спадала с моих глаз. Скажи же, круто! Восторженно зашептал Финниган, а я, очнувшись, понял, что за своими рассуждениями пропустил всю торжественную речь. А теперь, хлопнув в ладоши, Дамблдор остановил перешептывание. «Я хотел бы представить нового преподавателя защиты от темных сил, заслуженного Аврора, награжденного многими наградами Министерства и отличного мага, профессора Аластера Грюма». Раздались нестройные хлопки, а от двери, походя поздоровавшись с Дамби, проковылял к преподавательскому столу, садясь между МакГонагалл и Хагридом на единственное свободное кресло, страшно изувеченный, немолодой уже, маг, с большим тяжелым посохом, знаменитым вращающимся глазом, и фляжкой, к которой присосался, стоило только присесть. Аластер Грюм, самый известный мракоборец, был суров и страшен одним своим видом, и я был уверен почти на 100%, что это сидит Барти Крауч-младший, под его личиной. Я смотрел на него и понимал, что у меня сейчас нет просто ни сил, ни желания начинать какую-то многоходовку с его деанонимизацией, и я, плюнув, решил какое-то время просто плыть по течению, наблюдая за происходящим. Слишком уж ветвистым было древо вариантов, и не факт, что исключив Крауча, Гарри не выкрадут другим, совершенно неизвестным мне путем, и не убьют там, на кладбище, ведь обратного порта в виде кубка там не будет. Нет, пусть пока все идет своим чередом. Запороть по недомыслию главный квест, это выписать себе билет на кладбище, и неважно будет, кто меня грохнет, все одно мне будет не жить. Вау, вот это мэн. Округлив глаза, Шимус восторженно уставился на лжегрюма. Походу, он будет даже круче тебя, дружище Рониус. Я хмыкнул. Это потому, что у него есть здоровенный посох, вращающийся глаз и слава самого отмороженного Аврора современности. Ага, Финниган расплылся в довольной улыбке. Черт, ты прав, признал я очевидное. Жду не дождусь его занятий, уверен, это будет нечто. Мой, теперь уже, наверное, единственный на долгое время друг, в предвкушении закатил глаза. А я, оперативно подвинув так вовремя появившееся блюдо с курятиной, сказал, сбивая его чересчур оптимистичный настрой. Угу, только учти, что заниматься ерундой, как ты обычно любишь делать, у него на уроке точно не выйдет. Да ну, отмахнулся тот, также оперативно отрывая от моей курицы ногу с крылом. Я ж от скуки, а угрюма точно скучно не будет. И тут я с ним согласился, будет как угодно, но точно не скучно. На пару десятков минут зал погрузился в тишину, разбавляемую лишь нестройным перестуком столовых приборов, да переругиванием шепотом из-за того или иного блюда, и я, обсасывая куриные косточки, задумался над самим феноменом оборотничества. Вот, допустим, оборотка, которую варила Гермиона на втором курсе, правда не знаю, варила ли его она в этой реальности, все же толкового это ничего не дало, и попаданец об этом знал, мог и отговорить. Но та оборотка меняла только внешний вид, никак не моторику, поведение и память объекта оборота. А меж тем сидящий в зале Аластер Грюм ни у кого не вызывает вопросов своим поведением, и если вспомнить его в фильме, очень достоверно, так, что до последнего никто не догадывается, изображает старого Аврора. Либо Крауч-младший гениальный актер, изучивший всю жизнь настоящего Грюма, долгое время наблюдавший за его поведением, реакциями, моторикой и речью, но этого не может быть, так как он до недавнего времени сидел в Азкабане, либо что-то другое. При зрелом размышлении мне на ум пришла только легилименция, именно она дает возможность достаточно быстро изучить воспоминания для достоверного изображения объекта. Опять же, а много ли я знаю о легилименции, а вдруг там есть свои, скрытые от обывателя методики, известные только матерым легилиментам, таким как Снейп, например, или даже кто покруче. Вот только опять вряд ли это сам Крауч. Скорее мощный легилимент-посредник, передавший через себя слепок личности Грюма. Кстати, вопрос, а почему Грюма не жахнуть было Империусом? Но я сам же на него и ответил, вспомнив, что сильная личность может и сбросить оковы ментальных техник, Конфундуса, Империуса и прочих. А вывод из всего этого, что Крауч в полной мере обладает памятью и знаниями Грюма, ну или как минимум многим из того, что позволяет достоверно его изображать. На том размышления о легилименции и методиках внедрения агентов с использованием оборотного зелья я и завершил. К тому же обед уже подходил к концу и кое-кто уже тянулся к выходу. А Финниган, еще раз изучив расписание, ликующе потыкал в четвертую строчку. «Смотри, Рон, сейчас история магии, а за ней защита. По-любому будет весело». Он вдруг задумался. «Черт, не знаю, смогу ли я так на истории заснуть?» Пожаловался. «В таком состоянии меня даже Бинс не усыпит». К уроку защиты все были возбуждены и полны ожидания. Правда, все по-разному. Кто-то, сбиваясь, рассказывал про другие участвующие школы Дурмстранг и Шармбатон. Кто-то делился подробностями про сам турнир. А кто-то, как мой любезный друг, вовсю обсуждал личность нового преподавателя. Говорят, он поймал половину узников Азкабана, с горящими глазами делился выясненными на истории подробностями Шимус, а еще тьму угрохал, когда была война с сам знаешь кем. Тогда Крауч-старший, ну тот усатый дядька, что рядом с Дамблдором стоял, разрешил использовать непростительные, и Грюм только одних пожирателей десятка два заавадил, а слизеринцы говорят, что он убивал даже сдающихся. Я поднял голову. «Откуда это ты узнал, что говорят слизеринцы?» «Подслушал», — гордо заявил Финниган. Я скептически похмыкал. Вот уж источники близкие к достоверным. Хотя такой подход Грюма настоящего мне нравился. Был у меня в университете учитель философии, ветеран афганской войны. Уже на первом занятии он рассказал, что такое приказ, и я вспомнил его слова. Вот, например, поставили мне задачу расстрелять вашу группу. Я сразу говорю, приказ мне в письменном виде. Бумажку в карман, иду на склад, получаю пулемет и вас расстреливаю. А еще он рассказывал интересное про Афган. Вот идет наша колонна, мимо аула. Оттуда раздается один единственный выстрел, и вся колонна разворачивается и укатывает аул под ноль, и плевать, кто там стрелял, а кто не стрелял. Почему? А потому что жить охота, а с пепелища в спину стрелять уже точно некому будет. Прав Грюм, врагам пощады давать нельзя, потому что потом он нанесет удар в спину тогда, когда ты этого не ожидаешь. Тут послышался частый стук деревяшки по полу, и в класс быстро, несмотря на увечья, вошел новый преподаватель защиты. Прошел к доске, оглядел внимательно замерших учеников и, недобро усмехнувшись, хриплым и грубым голосом произнес: «Вот такую тишину я буду требовать на каждом занятии. А если кто-то считает, что может пропускать мои слова мимо ушей, этих ушей лишится». Рявкнул он в конце, а Гойл, заглядевшийся в окно, ощутимо вздрогнул и испуганным сусликом замер, глядя на старого Аврора застывшим взглядом. Положив посох на стол, Грюм снова глотнул из фляжки и, пройдясь перед рядами шокированных и чуточку испуганных таким напором подростков, сказал, добавив в голос недовольство: «Я посмотрел, чему вас учили раньше и кто вас учил. Пикси, Бобгарты, тьфу, стыд и срам. Неразумные и слаборазумные создания, ничем, повторяю, ничем не способны повредить магу, который, хотя бы не, он грохнул по одной из парт кулаком, спит за столом. Человек, он продолжил, вот самый страшный, злобный и хитрый зверь, а уж если в его руках палочка, то любой бой это испытание на грани силы и возможностей, бой, в котором нет пощады, только смерть». Аластер буквально прошипел это сквозь зубы, прожигая сжавшихся слизеринцев взглядом. Вдруг успокоился, усмехнулся черно-зеленым, чем кое-кого заставил вздрогнуть, и сказал уже одобрительно: «Среди вас есть один, испытавший это на своей шкуре», и посмотрел пристально прямо на меня. Я выдержал этот взгляд, продолжая смотреть ему в глаза со спокойной уверенностью, и лже-Грюм кивнул, обращаясь ко мне прямо через разделяющие нас ряды: «Вижу, ты действительно таков, как о тебе рассказывали. Подойдешь после занятия, надо обсудить отдельную программу подготовки». На мгновение я снова стал мишенью для десятков пар глаз, но только чуть, легко наметил улыбку, продолжая излучать непрошибаемую уверенность, и интерес ко мне как-то сразу потух, лишь мой неизменный комментатор, сосед по парте и по спальне, сын гордой Ирландии, продолжал благоговейно взирать на меня. Когда Грюм отвлекся, я посмотрел на Шимуса и сказал, лениво растягивая слова: «Учись у мастера, юный падаван, и тогда в тебе тоже проснется сила». А Финниган лишь замотал головой и сказал восхищенно: «Бля, нихуя не понял, но звучало круто». Глава 10. В остальном занятии прошло как в каноне. Разбирали непростительные, жестоко запытали и кончили паучка. Единственно, Невилл так не разнюнился, как в кино. Сидел бледный, но плотно сомкнув губы и сжав кулаки. Похоже, 3 года под ручку с Поттером его подзакалили. Я уже готовился задержаться для беседы с Грюмом, мысленно прикидывая, с чего он ко мне такое внимание проявил, сработала ли это маска Аврора или это странный интерес самого Крауча, как в класс заглянул староста факультета и передал, что меня ждет МакГонагал. Блин, как-то часто я на виду оказываюсь, прямо как Шрамалики Гарри. Причем на начало 4-го курса по степени обсуждаемости я пока уверенно лидирую. Привычные уже взгляды мазнули по мне, но урок закончился, и, получив кивок одобрения со стороны сверкнувшего волшебным глазом Аврора, я начал собираться вместе со всеми. «Как думаешь, что Маккошке от тебя понадобилось?» — поинтересовался Финниган, одним движением сгребая в сумку со стола учебник, пергамент и пищи и принадлежности. «Без понятия», — я нахмурился, — «неужели слухи про случившееся вчера дошли уже и до нее?» — озвучил Шимусу. «Она, конечно, не одобряет такого», — тут мой дружбан легкомысленно пожал плечами, — «но это, все-таки были слизеринцы, так что, на кое-какое снисхождение можешь рассчитывать». «Будем надеяться», — пробормотал я. Собравшись и мысленно перекрестившись, я направился в сторону кабинета декана. Вчерашняя хандра не помешала мне вечером отрыть карту Хага и тщательно ее проштудировать. Карта была не волшебной, к сожалению, но для ориентирования во всех этих коридорах вполне годилась. На всякий случай я держал ее при себе, чертовы лестницы запутывали неимоверно. Аккуратно постучал в дверь и, просунув голову в приоткрытую щель, поинтересовался у стоящей спиной ко мне МакГонагал: «Профессор, заняты?» Она обернулась. «А, мистер Уизли, нет, заходите, я хотела с вами поговорить». Робко просочившись вовнутрь, я окинул взглядом аскетичную обстановку кабинета. Стол, кресло, правда, массивное и резное, почти трон. Пара книжных шкафов, узенький диван, не предназначенный для лежания, да пара стульев с другой стороны стола. Ну и, конечно, большой персидский ковер на стене. Я утер ностальгическую слезу. Вдруг так отчетливо повеяло домом, и я решил, что обязательно в своей комнате в норе повешу ковер, пусть попроще, не персидский, но тоже красивый. Присев на предложенный стул, я со все возрастающим напряжением наблюдал, как, всегда уверенная в себе декан, медлит с вопросами. Подозрения с новой силой начали подниматься в моей душе. Мистер Уизли, все-таки начало она, я, как декан, не могу не беспокоиться о том, что происходит с моим студентом. Тем более, когда происходит такое, она снова взяла паузу, а я почувствовал, что, похоже, за справкой в Мунго бежать придется, ну за что мне все это? Точно дракусик папочке пожаловался, а тот сходу к декану рванул. «Козлина, я бы хотела поговорить о вашем душевном состоянии», осторожно подбирая слова, продолжила она, и я, в который раз, тяжело вздохнув, произнес: «Профессор, да не пиздил, тьфу, блин, извините, не бил я Малфоя, и даже не угрожал, почти». И замер, по удивленному виду декана, понимая, что как раз об этом событии она еще не была в курсе. «Блин, блин, блин». Понимая, что слово не воробей, мысленно смирился с тем, что сдал сам себя, спросил с усталой обреченностью: «Но вы же не об этом хотели спросить?» «Да, профессор, не об этом», чуть прищурившись, медленно протянула она. «Я хотела поговорить о произошедшем на финале чемпионата, чтобы понять, насколько это могло повлиять на изменение вашего поведения, но теперь и так вижу, что сильно», протянула она, разглядывая меня словно необычный музейный экспонат. «Так что там насчет избитого Малфоя?» Она предпочла не заметить мою оговорку, за что я ей был крайне благодарен. В устах аристократичной немолодой женщины, слово «отпизженный» звучало бы крайне дисгармонично. Собравшись с мыслями и еще раз пригладив готовящуюся к озвучиванию версию, сказал: «Профессор, не отрицаю, что между мной и Малфоем произошел небольшой конфликт, спровоцированный им самим. Правда, со своей стороны я признаю, что излишне остро все воспринял. Бить никого не бил, Крэба с Гейлом просто толкнул, у них и синяков-то не должно остаться, а его и пальцем не тронул, так, припугнул, для острастки». Я, не торопясь, рассказал ей все, опуская, правда, некоторые детали. Постепенно морщинки вокруг ее глаз разгладились, и она перестала выглядеть столь сурово, как в начале. «Мистер Уизли, вы понимаете, что подобного я не одобряю и от своих студентов ожидаю более разумного поведения, даже в отношении слизеринцев», принялась она меня отчитывать. «Понимаю», повинно опустил голову я. «Хорошо, если так», она, отвернувшись, отошла к окну, разглядывая двор замка. «Наличие депрессивных, асоциальных, суицидальных и прочих негативных состояний – это очень весомый повод студента из академии удалить. Мы не можем рисковать другими детьми. То, что случилось на чемпионате, несмотря на оптимистичные заверения докторов, у кое-кого вызывает, вполне, скажу я, обоснованные подозрения. И меня не радует, когда эти подозрения высказываются в отношении моего студента, и к тому же сына хорошо известных мне родителей». Она, снова, пристально взглянула на меня, сказала хмуро: «Вы сейчас должны быть тише воды, ниже травы, хотя бы этот год, и избегать каких-либо конфликтов, поняли?» «Понял, профессор», мне было стыдно. Честно, она была во всем права, а я действовал как 14-летний идиот, а не 30-летний умудренный опытом мужик. «Но, что если первыми начнут они? Сможете это доказать? Тогда к вам вопросов не будет», сухо ответила МакГонагал. Поджав губы, добавила недовольно: «Только помните, иногда это бывает нелегко. Незамеченные мною ранее часы с кукушкой пробили 5 часов после полудня, и она стала закругляться. Думаю, беседу нашу можно заканчивать. Надеюсь, вы все поняли и впредь, не думая, бросаться к кому-то что-то доказывать уже не будете». Я неуверенно заулыбался, но она и не подумала улыбнуться в ответ. Смотрела требовательно и строго, и я, вернув серьезное выражение, ответил: «Да, профессор, я все понял». Уже в коридоре, пристыженный, я решал, что мне сделать сначала: пойти к Грюму или все же забить и, наконец, сходить в библиотеку и почитать с чего, собственно, начинается магия. Без четкого знания основ мое развитие как мага было совершенно невозможным. Знание десятка простейших заклинаний поводом для гордости не было абсолютно. Таковые должен был знать каждый отпрыск потомственных магов при поступлении, а маглорожденные изучить в первые полгода. Не то чтобы это давало особые преимущества родовитым детям, до 11 колдовать было запрещено из-за нестабильности магического потенциала в раннем возрасте, и изучать их они могли лишь ограниченное время перед академией, но это был один из пунктиков чуть более особого их положения, некий намек на социальное разделение уже с самого начала обучения в Хогвартсе. Но при зрелом размышлении забивать на старого Аврора, тем более пожирателя под оборотком, показалось опасным, и я поплелся обратно в класс защиты. Лжегрюм сидел еще там, за преподавательским столом, выставив вперед деревяшку и грузно опираясь одной рукой о столешницу. Он листал учебник, периодически морщился, чиркал что-то пером, что-то дописывал. Я стоял у входа и молча наблюдал за ним. Не заметить меня он не мог, не тот человек, но приглашать к беседе не торопился, и я терпеливо ждал. Наконец, вырвав в сердцах пару страниц, он отложил учебник и взглянул на меня здоровым глазом, указал на переднюю парту. «Садись». Сам встал, заложив руки за спину, прошелся, хромая. Вид его был задумчив и сосредоточен. «Забыли, всего полтора десятка лет прошло, а они уже все забыли», — пожаловался он в пустоту. «Какая может быть защита без нападения, без контратаки?» Он словно разговаривал сам с собой, но вслух, а значит, было нужно, чтобы это мнение было услышано. И я внимал, провожая взглядом его фигуру, меряющую класс шагами. Непростительных боятся как огня, а ведь это тоже инструмент, всего лишь инструмент. Он, наконец, посмотрел на меня. «Понимаешь, я неуверенно кивнул. Гнев, ярость – это такие же эмоции, и они не прерогатива одних темных. Знаешь, тогда, в войне с Волдемортом, теряя товарищей, я испытывал и гнев, и ярость, и самую черную ненависть, какую только возможно. Думаешь, я стал темным? Нет, я все это направил против чертовых ублюдков в балахонах. Собрал команду таких же, как я, сжигаемых ненавистью. Корнер, Макс, с которым ты встречался, тоже был там со мной. Совсем еще молодой, но потерявший всю семью, Грюм мрачно оскалился. Себя не жалел, отчаянный был, все погибнуть рвался, еле его удержал. Он тогда от друзей прозвище заработал. Убийца убийц, а от врагов кучу магических проклятий. Он рассказывал, а я все не мог понять, этот монолог, про непростительные, про темные эмоции, это наложенная личность Грюма говорила, или это сам Барти пытался таким образом на меня повлиять, а лже-Аврор продолжил. Крауч был главой Визингомата и снял запрет на использование непростительных. И вот тогда мы отплатили пожирателям их же монетой, сполна и с лихвой, его глаз сверкнул недобро. Эти чистокровные семейки долго нас помнили. А теперь, неожиданно, размахнувшись посохом, он ударил по ни в чем не повинному учебнику. Они решили забыть все, чему нас научила война, опять одни ступифаида и экспелиармусы. Много мы с ними против адского огня, бомбард и ават тогда навоевали, любой маг, без атакующего арсенала, труп. Он хлопнул ладонью по столу. В общем, программу сильно изменить мне не дадут, но хоть немного, но полезного, я на уроках дам. А вот с тобой займемся отдельно, но не ерундой, вроде изучения высших заклинаний, которые ты и воспроизвести не сможешь, или правил магических дуэлей, которыми маются только идиоты и потенциальные трупы, а пониманием, реальным пониманием обстановки, места, времени и выбора действия. И первое и основное, что необходимо понимать, что должна быть, постоянная бдительность. Блин, я реально вздрогнул, когда он это рявкнул. Присев обратно за стол, он достал фляжку и пригубил, скривившись. А я, набравшись храбрости и прикинувшись дурачком, наивно спросил: «Профессор, а что вы пьете?» «Это», — лже-Грюм вытащил убранную было фляжку и усмехнулся, сказал, повертев ее в руках, — «лечебный отвар, снимает болевые ощущения и последствия ран, нанесенных магически. Они, знаешь ли, крайне плохо заживают и очень долго болят». А я мысленно восхитился тому, как это было сказано. Ни слова фальши, ни намека на игру, спокойно, уверенно, буднично. Тот, кто готовил эту операцию по подмене, был мастером и подготовку произвел на высочайшем уровне. Стоило восхититься таким противником. Только через час мне удалось освободиться. Было уже 7 часов вечера и оставалось всего часа 3 на библиотеку, в которую я и бросился со всех ног. Библиотека была хороша. Огромное помещение, заставленное рядами стеллажей, уходящими вдаль, с книгами, наверное, десятками, если не сотни тысяч книг по моим скромным прикидкам. Других дураков в вечер первого учебного дня посещать библиотеку не было, и я был единственным гордым посетителем сего храма мудрости. Только почему-то стол библиотекаря, мадам Пинс, пустовал, но могла же женщина выйти, скажем, по нужде, подумал я и пошел мимо стеллажей, ища секцию по основам магического искусства. Нужная книга должна была быть там. Солнце уже клонилось к закату, и окрашенные красным лучи красили стены в причудливый цвет, проникая сквозь высокие витражи. Тишину под сводами высоких потолков нарушали только мои шаги, и тут я остановился и с удивлением услышал негромкие постанывания. Тихонько на цыпочках прокрался и заглянул за следующий ряд стеллажей, а то мало ли, стонет какая-нибудь жертва при смерти, над которой нависает неумолимая смерть в лице хладнокровного убийцы, а тут я, как ненужный свидетель, заглянул и уронил беззвучно челюсть на пол. Неумолимое нависание, как и жертва, там присутствовали. А еще там были возвратно-поступательные движения области таза и ритмичные колебания задранных вверх ног. И участники этого действа были мне прекрасно знакомы. Я попятился и тихонько, стараясь не стучать каблуками, направился к выходу из библиотеки, пытаясь развидеть только что увиденное. Хорошо, что я там был человеком взрослым, а не то травма нежной детской психики на долгие годы была бы мне обеспечена, ибо зрелище Филча со спущенными штанами, трахающего мадам Пинс на библиотечном столе, в окружении стопок книг, было, мягко говоря, неприятным. Тихонько прикрыв за собой тяжелую створку, вытер выступивший пот. «Все, завтра в библиотеку схожу», — решил я, и успокоенный таким образом, по пустующим коридорам пошел в гостиную факультета. Денек был долгий и напряженный. Хотелось посидеть у камина и повтыкать на огонь. Слишком много впечатлений свалилось сегодня на бедного попаданца. Гудящая голова требовала разрядки и осмысления всего произошедшего. Глава 11. На следующее утро я проснулся с отчетливым осознанием простой истины. Я начинаю плыть по течению, а это чревато. Слишком большой соблазн расслабиться, убрать руку с пульса и отпустить развитие ситуации на самотек. Поэтому, взяв себя в руки, поднялся, несмотря на раннее время. Только светало и все еще дрыхли, тишину нарушало лишь легкое сопение. Подхватив полотенце и мыльно-рыльное, пошел в мужскую душевую. Для девочек и мальчиков они, естественно, были раздельные, и не знаю как у них, а у нас все было стандартно: большое помещение с лейками вдоль стены, разделенными перегородками метра полтора высотой. С учетом народа на факультете места здесь вполне хватало. Раздевшись в тамбуре, насвистывая легкий мотивчик из прошлой жизни, я встал под прохладную струю и заухал от восторга. Шкала бодрости начала стремительно заполняться. Я был в гордом одиночестве и поэтому не сдерживался в проявлениях, ежился, подпрыгивал, издавая боевой клич самца орангутанга. В общем, развлекался на полную. Только в конце, когда я тщательно обтирался махровым полотенцем, так как терпеть не могу выходить, не обсохнув до конца, в душевую зашло трое однокурсников Джинни, щеглы, на год младше, и про них я не мог рассказать ничего, кроме того, что видел их вчера в гостиной. Увидев меня, они сжались и прижались к стенке, с отчетливым испугом, а я невольно замер, с легким изумлением рассматривая такую нетипичную реакцию. Они сжались еще сильнее, и я, хмыкнув, покачал головой, закинул полотенце на плечо и, обойдя их, направился к выходу. Каким-то пугалом становлюсь, ей-богу. А в гостиной я столкнулся еще с одним сюрпризом. Когда я спустился, одетый в полуспортивный прикид для оздоровительной пробежки вокруг замка, которую должен делать каждый приличный попаданец в ГП, меня там уже ждали. Я был готов к тому, что меня может поджидать декан, или директор, или вообще комиссия попечительского совета, который драко пожаловался, приплетя побои, угрозы и моральное насилие, но к тому, что увидел, готов не был. Меня ждала Гермиона. Она поднялась с кресла, обращая ко мне внимательный взгляд своих темных глаз. Сердце чуть ёкнуло, сбившись на секунду, и я невольно замедлился, любуясь девушкой. Она была так прекрасна в своей серьезности, что я пропустил первую фразу, сказанную ею. Очнувшись, переспросил: «Извини, ты что-то сказала?» Она поморщилась, с выражением: «О боже, дай мне сил», — повторила. «Рон, я хочу с тобой поговорить». «К чему я здесь уже привык, так это к тому, что мои прогнозы имеют нехорошие свойства абсолютно не совпадать с реальностью. И вспыхнувшая была радость, тут же была притушена критическим взглядом на вещи. Хотя так хотелось представить идеальный вариант продолжения этого разговора, в котором мы, взявшись за руки, уходим в закат, где быстро взрослеем до 18-летнего возраста, и перед нами возникает огромная кровать, в народе называемая «траходром». Тут я, под недовольный окрик «Эй!», спустился с небес и снова посмотрел на Герми. «Конечно, давай поговорим», постарался как можно более дружелюбно ответить я, а она, заложив руки за спину и, чуть отвернувшись, сказала, словно бы нехотя: «Рон, скажу честно, я от тебя не в восторге. Хорошее начало, и все же немножко, самую капельку, обидно. Почему, даже в сказке, не может случиться как в сказке?» С безжалостностью асфальтового катка моя потенциальная девушка продолжила: «Мне не нравится твое поведение, твои манеры, твое безобразное отношение к учебе, а теперь еще и твоя несдержанность по отношению к ученикам другого факультета». «Ага, это говорит мне та, кто сама на третьем курсе Малфою зарядила кулаком в нос. Правда, в этой реальности это могло и не произойти». Я молча слушал, становясь лишь чуточку мрачнее от слова к слову, но блеет что-то невразумительное, униженно раздавленное, втаптываемое ее точеной ножкой на самое дно социальной лестницы, и не подумал. Ясность внесли ее следующие слова: «Меня вчера профессор МакГонагал попросила присмотреть за тобой, так как мы однокурсники, и у меня безупречная репутация. Она рассказала, что то, что случилось на чемпионате, сильно тебя изменило, что ты стараешься вновь влиться в магическое общество, и тебе надо лишь немного помочь. Это непросто, но я считаю, что если к этой проблеме привлечь общественное внимание, то твоя реабилитация пройдет куда быстрее. Самое главное – донести до всех, что ты не опасен, поэтому я создаю общество безопасной социализации опасных субъектов». И она достала и показала значок, на котором переливалась цветами радуги аббревиатура АПСОС. Мои губы дрогнули, я не знал, плакать или смеяться. Ох уж эти ее общества, мало ей борьбы за права домовых эльфов. Но это был шанс быть к ней ближе, и я не стал его упускать. «Рон», сказала она серьезно, «я уже поговорила с несколькими девушками с факультета, они согласны вступить в общество. Они сейчас наверху, я бы хотела, чтобы ты поднялся к нам и немного рассказал о том, что с тобой произошло и какие трудности ты сейчас испытываешь. Я понимаю, что это тяжело, но это поможет девочкам утвердиться в своих намерениях». «Конечно, но мальчики ведь не могут попасть в спальни девочек», оценивая перспективы, прищурился я. «Могут. Если я возьму тебя за руку и проведу, такое разрешено», ответила она, и я тут же согласился. И дело было не в девчачьей спальне, а в картинке идеального разговора, где мы, держась за руки, уходим в закат. Я счел это благим предзнаменованием и немедленно сжал протянутую ладонь, крепко, но стараясь не делать девушке больно. Мы уже начали подниматься по лестнице, когда с противоположного конца гостиной на лестнице из мужского крыла показались Поттер с Лонгботтомом, и Невилл пораженно замер, уставившись на ведущую меня наверх Гермиону. Та его не видела, целеустремленно таща меня за собой, и я позволил себе подмигнуть новой правой руке мальчика, который выжил, и состроить самое похабное выражение лица, на какое только был способен. Пусть мучается и думает, что между мной и Герми уже что-то есть, а я еще подолью маслица в огонь, когда он не утерпит и ринется ко мне за объяснениями. Рассорить этих двоих, и дело наполовину сделано. Прежнее хорошее настроение ко мне вернулось, и я, не утерпев, снова мысленно захохотал, под забытым уже хохотом злого властелина. Лед тронулся, господа присяжные заседатели, лед тронулся. Глава 12. Из девчачьей спальни я возвращался сытый и довольный. Молодцы девчонки, хозяйственные. Усадили, чаем напоили, сладостей надавали, знай, в рассказ побольше драматизму добавляй. На силу, только убедил, не пороть горячку. Долго обсасывали абсос со всех сторон, но все же, признали, что пока стоит обойтись без него. Больше всех по этому поводу переживала Гермиона. В ней пропадал талант общественного работника, училась бы она в российском вузе, точно была бы или председателем студсовета, или правкома факультета. И на пятом курсе в каноне старосты ее сделали совершенно обоснованно. Ну, думаю, МакГонагал знала, кого ко мне приставить, присматривая будущую старосту. Якобы неохотно согласился посещать их посиделки и впредь, с лицом мученика давая согласие. Хором обещали лучших сладостей. Плохо только, что Герми такого энтузиазма не проявляла, стоило завернуть идею с обществом, как она заскучала и ко мне охладела, досиживая только из принципа. Но я не расстроился, Москва тоже не сразу устроилась. Единственное, вся эта возня съела все мое выделенное на пробежку время, поэтому пришлось идти снова переодеваться и собираться на завтрак, расталкивая вечно просыпающего Финнигана. Остановился раз только у оккупированного студентами большого окна. Те, галдя, обсуждали что-то невидимое мне. Протиснулся вперед, обоснованно решив, что наглость второе счастье, и понял, что их так возбудило. За ночь территория за замком заметно изменилась, появилась большая пристань на озере, а на лугу какие-то постройки, возле которых суетился Хагрид. Первое подтверждение готовящегося турнира трех волшебников, начавшееся с подготовки к приему заграничных гостей. Значит, уже скоро, понял я, отходя от окна, уступая место другим нетерпеливым зрителям. Отошел к креслу у стены, присел на подлокотник, опершись о спинку, задумчиво проводил взглядом братьев, тащивших куда-то младшекурсника, активно того уговаривая попробовать их новое изобретение. Вернулся мыслями к приготовлениям к турниру. Дело нескольких дней, похоже. А значит, скоро здесь будет и крам, и делакур. Флёр в итоге вышла за Билла, по-моему. Еще одно пополнение в счастливой семье Уизли. Тоже что ли приворотным бахнули, или Билл обаял француженку естественным путем? Если так, то старший братец парень не промах, чемпионка своей академии, пусть и не выигравшая турнир, то ли частью веяла, то ли нет, я толком не помнил, Фанон это был, или в каноне такое тоже упоминалось, но, в общем, девуля гордая, к такой так просто не подкатишь. А еще Виктор Крам, и вот думай тут, влезать в их короткий романчик с Гермионой, или нет. С одной стороны руки чешутся, с другой, пока не понимаю, как это все провернуть. Ну да будем посмотреть. И тут вдруг меня накрыло, словно череда видений пронеслась перед глазами. Как будто попал я в мелкого Уизли прямо на первый курс, да только детишки остальные так для меня и остались детишками. И до дрожи, до внутреннего протеста, мне претило бросать этих неразумных сопляков в бой, лицом к лицу с рвущимся в реальность Волдемортом. Там был Квиреллу, а чью спину разбивалась, расцветая огненным цветком, бутылка с зажигательной смесью, метко брошенная моей рукой, Локонс, на чью золотоволосую голову приземлялась бейсбольная бита, и я волок его тело по пустым коридорам, Василиск, запеченный напалмом, пущенным по старым трубам, старая крыса Петтигрю в человеческом обличье, пришпиленная ножами к деревянной крестовине и поэтому не имеющая возможности обратно превратиться, Лжегрюм, изрешеченный самодельной монкой. Тут я затряс головой, прогоняя череду свалившихся картинок. Эк меня накрыло. Прямо защитник страждущих, воин без страха и упрека. Мог бы я таким быть? Мог бы, наверное, если бы не собирался изначально в этой реальности жить, орвался бы геройски погибнуть. Но у меня тут была новая жизнь, магия, о чем всегда мечтал, и совершенно незнакомый, такой интересный мир. И положить жизнь ради эфемерного всеобщего счастья, которого не наступит все равно, умру я героически принимая авады на грудь, или останусь жить, мне не хотелось категорически. Когда-нибудь, в другой жизни, но только не сейчас. Поры второго учебного дня были унылы до безобразия. История магии, магловедение, прорицание. Бинс как всегда монотонно трындел у доски, на магловедении было ужасно тупо, настолько, что даже шутить об этом не хотелось. Ну, а Трелани, видимо еще не войдя в привычную колею после каникул, была рассеяна, задумчиво и крайне невнимательно. Хотя, может, это было ее естественное состояние, и всюду чувствовалось, я бы хотел сказать, ненавязчивое, но на самом деле, крайне навязчивое внимание со стороны Гринджер. Невилл ревновал, покрываясь пятнами от картины квохчущей, как курица над цыпленком Гермионы. Поттер косился недоуменно, то на нее, то на Лонгботтома, то, нет-нет, на меня. А та, почему-то вбила себе в голову, что моя социализация напрямую зависит от моих оценок по учебе. И пошло-поехало. С видом великомученицы она села в конец класса, сбоку от нас с Шимусом, традиционных камчатников, и теперь я то и дело слышал. «Рон, ты не слушаешь, Рон, почему ты не записываешь? Рон, не крутись, я терпел, и не только из любви к этой командирше, я и сам хотел учебу выправить насколько это возможно, вот только этот тотальный контроль даже всего за один день меня напряг капитально».